Костей — другое дело. Младший брат от рождения предназначен был во флот. В начале 1850-х годов был произведен в полные адмиралы и стал председателем комитета по пересмотру морских уставов. Казалось бы, сухая и скучная вещь — уставы. Но работа над ними превратила великого князя Константина Николаевича в подлинного реформатора, самого ярого и неукротимого в царской семье. Составленные вместе с Головниным проекты уставов широко обсуждались внутри всего морского сословия. Великий князь получил многие тысячи замечаний и постарался самые дельные учесть. Задачей своей он ставил соединение лучших традиций русского флота с полезным опытом британского и французского флотов. Вмешивался он в дела и далекие от флота. Например, добился снятия «Дикой опалы» сочинений Гоголя и богословских сочинений Хомякова. Правда, не всех. Немалую часть великой княгини Елена Павловна издала в Берлине. Когда второй том гоголевской поэмы издали в покореженном цензурой виде, Константин горячо хлопотал, писал графу Орлову, Дубельту и, наконец, выпустили без искажений последнее сочинение великого писателя. Так назревали перемены, так вырастали деятели, готовые их проводить. Пока же русское общество покорно стояло во фронт перед императором, но были и ослушники. Глава пятая. Белое и голубое. Тихо было в России, но это была не мертвенная тишина кладбища. Нет, под внешним покровом покорности созревали новые всходы. Поскольку всходы вызревали не те, что желала власть, и в неположенном месте власть их вырывала и вытаптывала. Главным оружием политического сыска было достославное третье отделение. Главой его после графа Бенкендорфа был назначен граф Алексей Федорович Орлов. Орлов был слишком близок к государю, чтобы обрадоваться такой должности, но и чтобы осмелиться отказаться. Он согласился. Проявить свою энергию и честность, ловкость и тонкость ума здесь не представлялось возможным. Присущий ему недостаток терпения и кротости, напротив, побуждали подчас к мерам излишне крутым, что, впрочем, не считалось ошибкой. Всему свету было известно, что император называет Орлова своим другом. Большего служебного отличия представить было невозможно. И потому, воцарившись в здании у цепного моста на Фонтанке, Орлов с привычной ленью не искал важных поручений, даже избегал их и отмахивался от нередко смехотворных дел, подсовываемых ему подчиненными. Точно так же он не спешил пользоваться своим влиянием, привилегией в любое время иметь доступ к императору. В общем, он отправлял должность, а всеми делами правил известный нам Леонтий Васильевич Дубельт, который не был близок к императору, которого не любили в обществе за хитрость и пронырливость, но которого опасались. Отечественные историки яро обличают Дубельта в стяжательстве и лицемерии. Что до первого, то возражать тут трудно. Не опускаясь до взяток, Леонтий Васильевич был крупным пайщиком в игорном деле известного афериста и казнограда Политковского, ловко покупал имение и леса на имя жены. В какой мере он был лицемером — это вопрос. Герцен вспоминал о нем. Дубельт — лицо оригинальное. Он, наверное, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу, ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или лучше накрыл все, что там было.